Люди слушают фон Паулюса. Неужели Геббельс, Гаулейтер, не знает, что в бараках Нового Берлина, в восточной части столицы, как и в бывших богатых кварталах, все слушают московское радио, предпочитая его даже BBC. На то есть серьезные причины. Нацисты конфискуют и сжигают письма немецких военнопленных, которые проникают в Германию из СССР через посредство перегруженного работой Красного Креста. В глазах Гитлера все, попавшие в плен в России, мертвецы. Советская же администрация позволяет военнопленным посылать домой очень краткие весточки о себе. Миллионы солдат, пропавших без вести, все как один считают себя героями, верными фюреру. В последнее время целые дивизии, целые армии сдаются врагу. Два генерала, фон Паулюс и фон Зейдлиц, возглавляют комитет «Свободная Германия» и выступают по московскому радио, в результате чего немецкие солдаты уже не так боятся сдаваться в плен. В столице СССР ведутся специальные радиопередачи на немецком языке, по ходу которых непрерывно зачитываются нескончаемые списки находящихся в русском плену немецких солдат и письма некоторых из них. Как англо-американские пропагандисты, так и сами нацисты недооценивают значимость подобных передач. Слушателей, которых застают на месте преступления, расстреливают. Однако, вопреки желанию Гитлера и Геббельса, доносов по этому поводу почти не бывает. Здесь играет свою роль культ родственной солидарности, поддерживаемый в каждой семье Рейха. Анне Дора, вдова социалиста Лебера, арестованного еще до июльского заговора 1944 года и впоследствии казненного, сопоставляет тупость нацистов в этом вопросе с тупостью союзников, которые бомбардируют дома приверженцев Черной капеллы, организации правых традиционалистов, но почему-то щадят здания министерств и рейхсканцелярии. Ни одна из немецких газет не осмеливается прокомментировать факты вынесения смертных приговоров тем, кто был застигнут за слушанием московского радио. Ничего не говорит по этому поводу и Геббельс. Но казни продолжаются. Красная армия уже вступила на территорию Германии. Немцы слышат грохот ее пушек, видят ее самолеты. Русские и американцы уже планируют встречу на Эльбе. Необходимо мобилизовать население на оборону посредством тотального террора. Юноши из Гитлерюгенда в слишком просторных для них форменных куртках и брюках последний оплот нацизма. Берлинское метро со всеми находившимися в нем беженцами затопили, чтобы на несколько часов задержать продвижение русских к центру города. Сам Гитлер спешно укрылся в своем неприступном бункере под зданием Рейхсканцелярии, чтобы спасти Берлин. В возможность спасения он верил до последней минуты. В этой вере нашли выражение и его сила, и его безумие. Геббельс же, чтобы бороться с большевистской опасностью, олицетворением которой в его глазах были подпольные организации типа той, что создала фрау Берхен, начал выпускать новую газету «Бронированный медведь».